где он? Были такие красивые пятна, такие красивые пятна, и глаза у тебя такие красивые. В глаза я тебе смотреть не буду, не буду, договорились. Вот теперь я повернусь к тебе спиной. Мы ведь договорились, на спину мне прыгать не надо, ничего на ней хорошего нет. Вот так правильно. Пеленки у младенца, видать, не меняли всю ночь. Где ты? Ну, где бы ты ни был, хорошо, раз тебя нет. Лучик света потянулся по траве навстречу. Только не надо светить на него, телепатически подсказывал аспирант. Правильно, не свети на него, у него тут свои дела. Ник, он ушел. Да? Поляна была пуста. Ганнибал заметил в себе не радость, а самую горькую грусть. Будто близкий друг ушел куда-то в сторону за его спиной, даже не прощался. «Он хороший парень, этот Тегулу!» — прям-таки с комом в горле сказал аспирант. «Мы поняли друг друга. Мало кто меня в жизни так понимал. Ты просто гений, Ник. Время было не для поцелуев. Я не могу брать его на руки. Ник, ты держи. Мы идем к Гулу. Я пока не буду выключать свет. Он скажет... «Зачем взяли? Положите обратно на место. По крайней мере, он начнет говорить. Я думаю, он решил проверить нас, и Джей был прав. Теперь вся надежда на твою этнопсихологию. Ник, ты настоящий садист». Они двинулись как раньше, шаг в шаг. Впереди маленькая, сильная сицилийка со страшными очками на глазах и с карабином в руках, а позади стойкий русский аспирант с редкостным негритенком вместо карабина. Со стороны они могли выглядеть довольно экзотичной парой. Куда было до них героям старого советского фильма «Цирк»? «Ошибка», — вдруг спохватилась Аннабель. «Я должна идти сзади, он может подкрасться». «А я думаю, что он охраняет нас от всех врагов». Снова защитил аспирант хозяина здешних шаманских мест. Конечно, они могли найти еще много поводов для этнопсихологических споров, но вдруг Аннабель заметила в чаще какие-то проблески, замолкла и погасила-таки свою звезду. «Не двигайся», — приказала она, а сама присела, а потом даже отскочила на шаг в сторону и, встав на колени, приникла почти к самой земле. «Костер! У Гулу горит костер!» «Все сходится!» С каким-то языческим облегчением, — подумал аспирант. «Сны, младенцы, костры, леопарды!» «Джи был прав, — сказал он, — нас ждут!» Тут он подумал, что неспроста и младенец попался такой тихий. Описался уж 10 раз, а не орет. Все сошлось. Только аспирант подумал, как тепленькая заструилась по его руке, к локтю и застукала капельками по кроссовке и по африканской земле. «Ну вот, и дождь!» «О, добрый знак, нечего сказать!» — воскликнула Аннабель и засуетилась, вытряхивая что-то из рюкзачка. Оказалось, бинты и салфетки для первой помощи. «Это же вид первобытного посвящения!» Растолковал аспирант суть дела слишком цивилизованному этнопсихологу из Лос-Анджелеса. «Он принял меня в свой клан. Кстати, я тоже не отказался бы, пока мы еще не пришли в гости. Что мне с вами делать?» — всплеснула руками Аннабель. «Только умоляю, не отходи далеко. В конце концов, я же была медсестрой, меня это не шокирует. Дай мне бинокуляр». Наконец добился своего аспиранта. Отдав младенца, он водрузил на переносицу волшебные шпионские очки и полез в кусты. «А если ты Гулу?» — донеслось до него. «Различай мишень на слух!» — бросил через плечо аспирант Дроздов, совсем потеряв инстинкт самосохранения, а потом, примостившись в кустах, весело поглядывал, что видно вокруг в мире невидимом. «Киплинговская, мы одной крови, ты и я», — он передал в точном соответствии с моментом. Кстати, вспомнил он родные космонавтские елочки во дворе института. Теперь ему казалось, что договориться с Гулу будет проще простого. Когда он предстал перед Аннабель в полной боевой готовности, она уже без помощи бинокуляра повела его к 3 высоким деревьям и сказала: «Здесь прямая дорога, я помню это место. Сразу выйдешь к ограде. Не забыл, как надо входить и выходить, только не торопись». Аспирант кивал в ответ.